душ. Может, нервы поберечь да заказать себе какого-нибудь дворецкого? Я посмотрел на то, как дверь кабинета медленно открывается. Посыльный так стремительно умчался, что забыл ее прикрыть. Впрочем, вопреки моим ожиданиям, клещ явился довольно быстро. Я как раз закончил размышлять, чем снабдить странного гоблина с добродушной улыбкой маньяка. На выбор было две карты, прыжок и сокрытие. Обе первого уровня и обе весьма специфические. Прыжок, как это ни удивительно, позволял совершать прыжки до 4 метров, что при размерах клеща было более чем круто. Вот, правда, откат в 2,5 минуты. Сокрытие же было куда более заковыристым навыком, позволяющим кого-то или что-то спрятать с помощью подручных средств. По смыслу вроде бы схоже с маскировкой. Только если та была направлена на владельца навыка, то сокрытие имело куда более широкую область применения. Но опять-таки подводные камни в виде длительного отката навыка накладывали определенные минусы. Впрочем, появившийся клещ не слишком долго думал, что выбирать, после того как я расписал достоинства и недостатки обоих навыков. Да и я его выбору не слишком удивился, уже изначально догадываясь, что же выберет этот тихушник. Так что сокрытие ушло клещу, а прыжок я чуть позже вручил Арни. Как ни крути, стиль его боя мало подходил для ношения щита, а вот возможность чуть ли не мгновенно сократить расстояние до противника, а то и вовсе очутиться в тылу, была как нельзя кстати. Следующей плюшкой обзавелся третий, получив отражающий щит. Навык был просто огонь, и имея я привычку носить щит, непременно взял бы себе, а так наградил им гоблина. Теперь третий раз в 5 минут мог отразить атаку, угодившую в его щит, обратно в противника. Главное, чтобы сила атаки врага не превышала уровень защиты щита более чем в 3 раза. Очередной навык с подвохом, ведь пока не поймешь, чем владеет противник, подставляться опасно. Так что, как ни крути, нужно будет озаботиться, чтобы у гоблина экипировка всегда была на должном уровне. Ну и напоследок поднял кнопки, взявший третий уровень, характеристику магия до плюс 3, причем с первой попытки. Впрочем, шанс на успех там был не маленький, так что ничего удивительного. В этот раз особых метаморфоз при поглощении не произошло, но, как и в прошлый раз, кнопка отключилась, так что пришлось отнести ее в соседнюю комнату, где с трудом, но таки удалось отодрать от себя бормочущую всякие непристойности девушку. Надеюсь, до ужина придет в себя. Вернувшись в кабинет, разложил карты характеристик и принялся их сливать, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Так, карта на живучесть плюс 2 рассыпалась в пыль, отказавшись скрещиваться с такой же, и это с шансом в 90%. Зато, как назло, карточки на ловкость с такими же параметрами слились успешно, так что я, поворчав, вытащил карточку на силу и вставил туда ловкость. Порхай, как бабочка, жаль, что ты слон. И пока гоблин бегал за кипятком, я тасовал между собой еще две карты, на живучесть плюс 1 и плюс 2, и шансом на слияние в 40%. Ну такое себе, если честно. Я-то, человек не азартный, однако ведь карта на плюс 3 на треть лучше карты на плюс 2. Кипяток, хозяин. С грохотом распахнулась дверь, и на пороге появился гоблин с исходящим паром чайником. Да или нет, посмотрел я на него. Конечно, я буду есть. Без тени сомнения в желтых глазах отрапортовал коротышка, ставя чайник на стол. Сочту это за да, пробормотал я и подтвердил слияние карты. И о чудо, я стал обладателем живучести плюс 3. Ужин вновь с тобой, боец, произнес я, вставляя карту в слот. Служу демиургу Шарову. Вытянулся коротышка, явно не понимая, что к чему. Впрочем, разъяснять я ничего собирался, отправив того за дверь, а сам убрав оставшиеся карты. Рисковать с 20% шансом я точно не собирался, принялся за пополнение запаса ловушек. И как ни удивительно, сие действо затянуло меня до самого вечера, так что я едва не пропустил ужин. Благо, у меня был, точнее, была та, кто ни в коем случае этого бы не допустила. Явившаяся в кабинет кнопа требовательно потащила меня в зал на первом этаже, где было накрыто, и, убедившись, что я сел за стол и не собираюсь вернуться в кабинет, пока не опустошу тарелку, вновь скрылась. Впрочем, ее внезапное нападение было как нельзя кстати, и, покончив с ужином, я направился к кристаллу. Обстановка на Аллоде вошла в привычный ритм, а значит, настало время двигаться дальше. Обойдя защитную стену, часть которой гоблины восстановили, а часть дорушили, чтобы увеличить и захватить уже казармы с домом, я прошел через массивные ворота, снятые со склада Маллиган, и подключился к кристаллу. Зависнув во тьме, огляделся, примечая ближайшие колоду осколки. Не густо, но кое-что имелось, а именно парочка зеленых осколков размером в 3 гикса и один голубой в 2. Все были одинаково интересны, но ближайшим оказался зеленый, так что, выбрав его целью и убедившись, что до него мы доберемся не раньше следующего полудня, отключился. «Знаешь, тебе не следует так больше делать», — произнес я, убирая ублюдка от головы, стоящий в метре от меня ми. «Я, человек нервный, могу и выстрелить. Ты же в курсе, что из-за договора я не могу причинить тебе вред при всем желании», — уперла руки в бока девушка. «А твоя смерть станет и моей смертью. Так что я больше кого-либо заинтересована в твоей сохранности». Она сменила грязный комбинезон на более легкое платье без рукавов и с широкой юбкой. Все же жара на осколке была приличной, и работать в джинсе было такой себе идеей, знаю. Однако паранойя – это то, благодаря чему я до сих пор жив, качнул я головой, указывая на выход из крепости. Чего-то хотела. С кактусами я разобралась. Там ничего сложного, хотя повозиться, конечно, придется. Блаженная явно издалека решила зайти. Хорошо, считай, будущий завтрак отработала. Справишься со вторым участком, и обед тоже твоим будет, кивнул я, с удовлетворением отмечая, как вспыхнули глаза у Маллиган. Справлюсь, вроде бы спокойно ответила девушка. Ну, точнее, это она думала, что спокойно. А вот ее внешний вид и непроизвольно сжимающиеся в кулачки руки определенно говорили об обратном. Отлично, но ты так и не сказала, чего пришла. «Дом моего больше нет, и спать мне негде», — произнесла Мия таким тоном, будто сделала величайшее открытие. «Действительно, во время мародерки мы почти не спали, а если и кемарили, то делали это в особняке Маллиган, чтобы не мотаться туда-сюда. И сегодня, по факту, был первый день, когда девушке было некуда приткнуться. И, лагерь большой, выбирай, где спать. Девочка, ты большая, и уж с этим ты должна справиться. Я думала, ты позволишь мне разместиться в доме. Один из коротышек рассказал, что на втором этаже две комнаты», — произнесла девушка и прикусила нижнюю губу, похоже, начиная понимать, что надвигаются неприятные новости. «Во второй у меня кабинет, и как ты понимаешь, у мужчины должна быть своя территория, куда он никого постороннего не пускает», — развел я руками. «А гаражом я еще не обзавелся. Зал я найду, где там расположиться», — робко предположила Мия. «Зал для гостей, и ты точно не гость», — покачал я головой. «Так что, как видишь, в доме все комнаты заняты, и варианты почти отсутствуют. Я, девушка сжала кулаки, а лицо ее побелело. «Я никогда не лягу с тобой, лишь для того, чтобы иметь крышу над головой». Рука Маллиган дернулась, но, прежде чем она успела влепить мне пощечину, лицо у девушки скривилось от боли, а ее конечность безвольно повисла вдоль туловища. «Молодец, капельку уважения ты заработала. Наконец-то я увидел то, с чем можно работать», — смахнув сообщение системы о попытке нарушения договора и список возможных наказаний, я положил руку на плечо Ми. «Помни, мир – штука жесткая, даже скорее жестокая, но лучше умереть, чем прогнуться». «Сломлюсь, но не согнусь», — едва разборчиво прошептала девушка, а после со странным выражением посмотрела на меня. «В общем, в казарме освободилось пара мест, и учитывая твой вклад ресурсами, хотела ты этого или нет, одну койку выделить тебе можно». Я отдернул руку. «Не люблю, когда на меня таким взглядом смотрит особи женского пола, но сразу поясню, если будешь плохо работать, пойдешь спать в гоблинское логово, ну или на открытом воздухе». «Поняла», — более чем демиург шаров, еще более странным голосом произнесла Мия, после чего молча отправилась в сторону казармы. Я секунд 10 смотрел вслед ушедшей Маллиган, пытаясь понять, что же именно меня так насторожило. Но ничего толкового в голову не пришло, и я, плюнув на песок, отправился в сторону дома. И ведь мог же просто пристрелить. Глава 4. Аллот Шарова. 36-й день проекта. Песок. Песок никогда не меняется, выдав эту глубокомысленную мудрость, которую, кроме меня, естественно, никто не понял, я перешагнул границу Аллода и очутился на залитом солнцем пляже. Сегодня мы были в ударе, и это уже третий осколок, посещенный нами за день. Первые два принадлежали к лесному биому и размер имели одинаковый, по 3 гикса у каждого. Вот только, если один из них я присоединил к своему Аллоду с удовольствием, то со второго сваливал со скоростью голодного гоблина, почуявшего еду. Все же пчелы размером с кулак, Какой бы вкусный мед они ни делали, слишком уж опасный противник, и явно куда хуже демонов. В тех хоть целиться особо не нужно, а порою, что вился над полянами с крупными цветами, можно было полить из ублюдка месяц, и сомневаюсь, что эскадрильям жужжащих был бы нанесен хоть какой-то вред. Однозначно не хватает пальм. Вдохнув соленый воздух, я посмотрел по сторонам. Новый осколок был размером в 2 гекса и, не считая узкой полоски песчаного пляжа, состоял целиком из воды, морской воды. И при мысли об этом я невольно передернул плечами. На Земле, где-то на 2-й год после прихода системы, именно из морей и океанов на спасающихся от зараженных выживших хлынули различные твари. И если наземные твари еще как-то вписывались в логику, ну там имели сходство с земными прототипами, то монстры из глубин выглядели как бред алкоголика-шизофреника, который не любил людей от слова совсем. Так что можно сказать, что море нанесло мне глубокую психологическую травму. Высечь его, что ли, как приказал один из царей древности. Ну вот, я же говорил, злобный лай Харона заполнил пляж, заставляя меня поднять ублюдка и направить его в сторону моря, в котором можно было разглядеть темные пятна рифов. По крайней мере, я очень надеялся, что волны перекатываются именно через них. Впрочем, гадать долго не пришлось, так как спустя минуту из воды показался панцирь здоровенной твари, отдаленно напоминающий краба. Размером тварь была с небольшой автомобиль и имела с десяток лап, 4 из которых заканчивались впечатляющими клешнями. Впрочем, и остальные безобидными не выглядели, заканчиваясь острыми когтями. Выбравшийся на сушу монстр замер, словно привыкая к новой среде. С его панциря, обросшего ракушками и водорослями, стекала вода, а в одной клешне виднелась еще бьющаяся рыбина. «Вот хочу я суп из морепродуктов, или ну его нафиг?» — задал я вопрос, стоящему рядом третьему, почесывая пистолетом лоб. «А, не сводя заинтересованного взгляда с монстра», — переспросил гоблин. «Спрашиваю, нужен нам этот осколок или нет?» «Не, ну реально, к чему мне 2 гекса с соленой водой? Хотя, с другой стороны, море, если заморочиться, это же неплохой источник соли. Не знаю, вы же демиург, сами и решайте», — с подозрением покосился на меня гоблин. «Но можно я сначала туда схожу?» Третий ткнул латаным-перелатанным щитом Диамида в сторону зашевелившегося краба. «А, понятно, это у гоблина не гастрономический интерес проснулся». Коротышке просто приглянулся панцирь монстра, даже внешне выглядящий довольно прочным. «Все же придется кнопку учить, как правильно варить ракообразных», — произнес я, утвердительно кивая в сторону двинувшейся к нами твари. По морде третьего расползлась довольная улыбка, а Арни сменил топорик на странную хреновину, именовавшуюся молот Диамида. Своял я ее из найденных на складе маллиган короткого грифа и блина. Поначалу система отказывалась сию поделку считать за изобретение, однако, когда я обмотал кривую железяку шкурой баранов, а на блине, используя остатки жил, закрепил кости килпи, та сжалилась и засчитала за изобретение. Молот дополнительных свойств не имел, зато мощь у него равнялась 7, что делало его 2-м, после моего ублюдка, по силе оружием на Аллоде. Так что краб стал первым счастливчиком, испытавшим на себе ультимативный прием, отработанный Арни за последние дни. Взмывший в воздух силач обрушился на монстра со всей своей яростью, круша хитин клешни и ломая ее. «Ну, мы так с тобой вскоре без работы останемся, друже», — обратился я к ублюдку, глядя, как зеленая банда рванула следом за завертевшимся волчком гоблином. «Но я об этом даже не жалею». Впрочем, с выводами я явно поспешил. Стоило только монстру понять, что количество его целых конечностей стремительно уменьшается, в отличие от мелких двуногих, что тыкают в него своими палками, как краб издал противнейший скрежет. А спустя 2 минуты, когда Арни с помощью третьего и Харона таки перевернул крабообразное на спину и бил по мягкому пузу, из воды показались еще 4 таких же твари. С одной стороны, конечно, плохо, с другой стороны, я успел все обдумать и решил, что осколок стоит оставить себе. Так что, как ни крути, а зачищать от монстров этот клочок морского биома так или иначе придется. Поэтому пришлось к сражению присоединиться, выцеливая уязвимые места покрытых броней твари, и стараться не угодить в вечно лезущих под руку гоблинов. По итогу в лагерь мы вернулись уже ближе к позднему вечеру, упокоив всех ракообразных и приватизировав осколок. Правда, при этом потеряв 2 гоблинов. Одного краб попросту перекусил пополам, зажав в клешне, второй же истек кровью, неудачно подставившись под опустившуюся лапу и обзаведясь дырой в животе. Причем такой большой дырой, что даже кнопка, сидящая на безопасном расстоянии от побоища, ничего сделать не смогла. Но так или иначе осколок остался за нами, и, едва доплыв на притащенном плоту до кристалла и дав команду на присоединение, я стал счастливым обладателем источника соли и аллода второго уровня. Внимание! Сердце Демиурга Шарова достигло второго уровня. Расширена информация об осколках. Добавлена возможность перемещения аллода в выбранную точку. Увеличен предельный уровень строений. Разблокированы следующие сооружения. Стрельбище пустынных воинов, гончарная мастерская, амбар, ячхал. Также расширен функционал интерфейса. Ага, очень мне пригодится стрельбище пустынных воинов без самих пустынных воинов. Впрочем, другие постройки были куда лучше. Особенно тот самый ячхал. Звучало, конечно, будто кто-то чихнул, однако, на самом деле, это строение являлось древним холодильником приличных размеров. Причем использовался он в пустынной местности, кои у меня хватало с избытком. Стоил, правда, как крыло от Боинга, в плане ресурсов, зато можно будет уже нормально делать запасы пищи. В общем, придется гоблинам подналечь на производство кирпичей, благо, что ячхал в основном из них и состоял. Тем более, что с повышением уровня аллода, я имел возможность улучшить логово до второго уровня. И теперь каждая вмещала по 20 длинноухих, итого 40 вечно голодных, шумящих и пытающихся самоубиться коротышек на меня одного. Что-то я не помню, чтобы подписывал договор на работу в детсадовской группе. Также, помимо увеличения вместимости, в меню строительства у логова появилось отдельное древо развития. Судя по затемненным иконкам, размером оно было приличным, однако мне подсвечивались лишь две ветви. Пещера шамана и мастерская чудилы. Первая была, в принципе, понятна, и что-то такое я и предполагал, когда наблюдал за зеленоухими, а вот мастерская меня прилично так озадачила. Ну вот как-то я мало себе представлял, что тот же третий или даже Нобель сидят и что-то собирают. А если и соберут, то вряд ли это просуществует и 5 минут, прежде чем развалится. Впрочем, это я смогу узнать не раньше, чем подниму уровень аллода до 4-го. Ну еще и найти надо будет магические кристаллы или серу. Первое для шаманов, второе для чудил, соответственно. Также приятным бонусом стал расширенный функционал карты. Уже одно то, что я не был обязан указывать конкретный осколок, чтобы двигаться, здорово облегчало жизнь, позволяя более вдумчиво распоряжаться временем, а не подстраиваться каждый раз под время стыковки. Еще расширился список сведений, видимый об осколках. Теперь, помимо размеров, я мог видеть, к какому биому они принадлежат, а также тип местности, что поджидает меня на нем. Конечно, это слегка портило дух первооткрывательства, однако лучше страдать от скуки, чем быть мертвым, зато удивленным. В общем, как ни крути, за второй уровень аллода, система плюшек неплохо так отсыпала. Не все их, конечно, можно использовать, но это лишь пока. После плотного ужина из морских гадов, я вернулся к кристаллу и дал команду аллоду начать движение к разноцветному скоплению осколков, образующих самые настоящие созвездия. Прибыть мы туда должны были в течение 1,5 суток. Полет, конечно, длительный, однако тот факт, что осколки там все были чуть ли не вплотную друг к другу, компенсировало затраченное время. Да и весь этот период бездельничать я не собирался, не говоря уже про гоблинов. После посещения кристалла, чуя, как мне спину прожигает жалобный взгляд третьего, прихватил здоровенный кусок панциря, части выскобленных от мяса лап и отправился в мастерскую, где и засел при свете свечей за создание очередного монстра от мира оружия и брони. В этот раз я подошел к делу куда серьезнее, так что стук молотка по металлическому листу разносился не только по дому, но и по всему лагерю. И, как я видел из окна, гоблины, понимая, что их демиург не спешит баиньки, а бьется в трудовом припадке, понуро последовали моему примеру. И из всей зеленой братьи продленки рад был только третий. Я бы, наверное, и вовсе всю ночь работал. Уж больно интересная поделка выходила из-под моих рук. Но в какой-то момент дверь кабинета мастерской отворилась, и на его пороге появилась кнопка. «Хм, не спится?» Среагировав на движение где-то на периферии зрения, я повернул голову в сторону девушки. Одной, нет, невинно улыбнулась гоблинша, а с ее плеч будто бы случайно соскользнула простыня, демонстрируя, что нижнее белье она по-прежнему не носит. Слишком холодно в кровати. Ну да, ночи в пустынях порой более чем прохладные, кивнул я, убирая инструменты в сторону. Кно посмотрелось настолько невинно и из-за этого еще более возбуждающе, что стало понятно, работать я сегодня больше точно не буду. Где-то снаружи раздался радостный крик какого-то гоблина, резонно предположившего, что прекратившийся шум, шедший из моей мастерской, возвещает о всеобщем отбое. «Но вы же согреете меня», не думая заходить в кабинет, поинтересовалась девушка. «Конечно, мы ведь в ответственности за тех, кого приручили. Но для начала мне надобно привести себя в порядок», кивнул я, поднимаясь с кресла. «Ванна уже набрана, и вода все еще горячая, господин. Я буду вас ждать», изящно нагнувшись, по крайней мере попытавшись, чтобы выставить себя с самой аппетитной стороны. Кнопа подняла с пола простынку и вышла прочь. «Женщины, такие женщины», покачал я головой. Девушка все больше преображалась, и не только внешне. Она после одержимости слегка сорвалась, а с появлением на Аллоде Маллиган так и вовсе стала проявлять активность все больше и больше. И не скажу, что мне это не нравится. Тут главное не перебарщивать, а то можно и проблем нагрести. Кстати, о проблемах. Внимание! Ваш Аллод подвергся вторжению сил смерти. Все неупокоенные мертвецы поднимаются из земли. Уничтожьте их, пока не стало слишком поздно. Да вы, блин, прикалываетесь. Внимание! Все неупокоенные мертвецы были уничтожены. Вы отразили вторжение. Да вы, блин, издеваетесь. Сразу же после сообщения, у меня в руке появилась сфера. Мол, награда за проделанную работу. Вот всегда бы так, лопнув сферу, сделал довольную рожу и мысленно похлопал себя по плечу. Что бы ни произошло, но я определенно молодец, вон какую награду получил. Карта навыка поднятия скелета, уровень 1. Качество. Необычное, зеленое. Описание. Позволяет призвать скелет первого уровня из потустороннего мира. Выждав еще пару минут и убедившись, что очередных сообщений от системы не предвидится, я направился вниз. Вот только не в ванну, как хотелось бы, а наружу. Нет, не то, чтобы я не доверял системным сообщениям, однако проверить все же стоило. А, понятно, протянул я, едва открыв дверь, увидел стоящего перед ней Харона. Молодец, Мохнатыч, с меня завтра, точнее, сегодня утром плюшка. Пес, довольно замахав хвостом, выронил из пасти труп позеленевшей белки с ободранным хвостом и длинными клыками. Надо же, саблезубая белка. Похоже, зверенышу не повезло помереть, когда Аллот подвергся вторжению. На наше благо трупов у нас не было. Воины Маллиган исчезли вместе с ее Аллодом, а гоблинов система забрала, чтобы к утру подогнать мне новых. Молодец, в общем. Еще раз похвалил я пса, погладив умного наемника. Хоть кто-то службу несет со всей ответственностью. Пес тихо прогавкал. Служу Аллоду и Демиургу Шарову. По крайней мере, именно это мне послышалось, после чего умчался прочь. И судя по его направлению, он побежал кошмарить гоблинов дежурных. Я же, закрыв дверь и опустив засов, прямой наводкой отправился в ванну. Неудавшееся нападение сил зла на Аллод добра не повод заставлять кнопку мерзнуть. Аллод Шарова, 37-й день проекта. Николай Максимович, у меня к вам есть разговор. Не люблю я, когда девочки, девушки, женщины или бабушки начинают разговор с таких слов, в тех или иных вариациях. Поэтому я молча плеснул раствор на постепенно растущую передо мной стену и придавил его сверху очередным кирпичом. К сожалению, этот участок стены только закладывался, и спрятаться за ним пока было весьма проблематично. Николай Максимович, Мия поставила рядом с собой ведро, наполненное нарезанным кактусом, и посмотрела на меня. Я в ответ посмотрел на нее и положил еще один кирпич, стараясь как можно быстрее возвести стену между нами. «Ну это не серьезно, ты, вы же меня слышите?» Стянув с головы косынку, девушка тряхнула головой. «Слышу, конечно», кивнул я. «Тебя вообще весь лагерь слышит, и кнопка слышит, вон как зыркает». Гоблинша реально не сводила с нас взгляда, но покинуть вверенный пост за раздаточным местом не могла, потому что как раз наступило время обеда. «Она меня не любит, хоть я и извинилась», Маллиган повернулась в сторону кнопы и махнула рукой. В ответ мелкая лишь вздернула носик и шлепнула половником по голове ничего не понимающего гоблина, держащего перед собой тарелку. «Сами разбирайтесь, только без убийств». Сразу дистанцировался я от женских разборок и, положив очередной кирпич, стал чуть дальше от Маллиган. Еще с десяток, и причина, вызывающая у меня головную боль, скроется с глаз. Жаль, стены ни звук не блокируют. Я разберусь. Бабушка учила меня контакты налаживать. Даже с простыми людьми, кивнула Мия, на что я промолчал. Что тут можно было вообще добавить? Могу лишь сожалеть об отсутствии на Аллоде попкорна. Так, вот собственно, что я хотела, приподнявшись на цыпочки, чтобы увидеть меня за стеной, которую мы сегодня планировали довести до дома. Мия сделала максимально милую мордашку. И все бы ничего, если бы не ее обгорелая физиономия и следы грязи. Может, при должном уходе она и красавица, но сейчас больше походила на деревенскую простушку, сделавшую перерыв в кручении коровьих хвостов. Видимо, что-то прочитав на моем лице, Маллиган нахмурилась, но отступать не собиралась. «Ну давайте же быстрее следующую партию кирпичей несите, коротышки чертовы. Ты, вы сегодня построили амбар», — девушка зачем-то сообщила и так известный мне факт. «Утром я действительно решил сделать нормальное хранилище для ресурсов. На склад камня не хватало, так что пришлось довольствоваться зданием поменьше. Но ничего, завтра утром начнем разведку осколков, что-нибудь мы с них, наверняка, добудем. А сейчас вы строите стену», — не дождавшись ответа, продолжила Мия. «А, вы что-то сказали?» Я действительно издавал звуки, шипел. Вот только не в адрес блаженной, а на гоблина, который притащил кирпичи и умудрился уронить один из них мне на ногу. А спустя мгновение мы уже шипели вместе. Я из-за боли от ушиба, а гоблин от обиды, потирая лоб, на котором расплывалось бурое пятно от моей оплеухи. «В общем, вы говорили, что подумаете насчет моего жилья, если я буду хорошо работать», — игнорируя мое красноречивое молчание, вещала дальше Маллиган. «Я хорошо работаю. Кактусы на фермах вымахали ого-го. Глядите». Через край стены просунулась рука, в которой был зажат кусок растения. Реально сочный. Вот только вопрос, действительно ли это заслуга блаженной, или они сами по себе такие вымахали. Неопределенно хмыкнув, я плеснул очередную порцию раствора на стену и плюхнул в него кирпич. «Вот и я говорю, отлично выходит», — согласилась Мия, явно находящаяся на своей волне и воспринимающая любые звуки, исходящие с моей стороны, за согласие. «В общем, я работаю, и прошу вас сдержать слово и переселить меня из казармы. Я так больше не могу. Эти гоблины храпят, воняют и вечно что-то жрут. Даже во сне грызут. Возможно, друг друга. Это же ужас». Я на мгновение замер, силясь вспомнить, когда такое обещал. Вот точно помню, что разговор был о том, что я ее переселю в логово, если Маллиган работать не будет. «Мало работаешь», — все же снизошел я до разговора. «Похоже, блаженная не та, от кого можно отделаться простым молчанием». «Чего?» — в прямом смысле взвилась в воздух девушка, по шею показавшись из-за стены. «Ты мне уже полчаса мозг покусываешь, вместо того, чтобы делом заняться». Отработанное движение руки, и очередной кирпич занял место. «Так сейчас обед, да и на ферме дел не так много. Я все сделать успела», — выпалила Маллиган и тут же прикусила язык. «Язык твой, враг твой. Тем более, в честь чего я должен тратить ресурсы ради тебя или терпеть неудобства, теснясь в собственном доме? Так это сегодня. А до этого я там, не разгибаясь, работала с утра до ночи. Отличные дни были, тихие», — кивнул я. «Я готова еще что-нибудь делать. Дайте работу. Все что угодно, ради того, чтобы иметь собственные четыре стены и не слышать вечный храп». «Фига себе заявка», — присвистнул я. Впрочем, сразу посылать не стал. «Раз говорит, что работы на ферме пока нет, пусть трудится на обороноспособность новой родины. К ужину нужно будет довести стену до дома», — произнес я. «Если успеешь, я подумаю, что можно будет сделать с твоим квартирным вопросом». «Но это невозможно», — воскликнула девушка, прикинув, сколько метров осталось до конечной точки. «Я одна не справлюсь. Одной и не придется. Твоя бригада пока обедает, но скоро вернется. Так что относи свои кактусы и возвращайся, покажу, что к чему». На пару секунд стало тихо, после чего над краем стены показались глаза девушки. Смерив меня, изгвозданного кирпичной пылью с ног до головы, взглядом, Мия поджала губы. «Ага, это вам не кактусы поливать, сейчас буду». Все же приняла верное решение Маллиган, бросив взгляд за спину, и тут же скрылась в направлении кухни. Я же оглянулся и увидел, как два гоблина пинают друг друга, споря, кто потащит мне кирпичи. После полученной оплеухи желающих было немного. Впрочем, это были уже не мои проблемы. Дождавшись, когда девушка вернется, я ввел ее в курс дела. Благо, высшее архитектурное иметь не нужно было. Указал, кого ей придется контролировать, и, еще раз напомнив, что лишь от ее усердия будет зависеть, где она сегодня будет ночевать, отправился по другим делам. Первым делом, конечно же, проверил, как идут успехи строительства стены на другой стороне, где за главного был Нобель. Наверное, единственный гоблин, кто в полной мере мог контролировать процесс строительства. Собственно, я поэтому и включился в работу, чтобы ускорить процесс. Однако, раз теперь есть еще одно заинтересованное лицо, пусть страдает оно. Я же, освободившись, отправился в мастерскую, где и просидел до самого ужина, мастеря ловушки, оружейный мусор на съедение ублюдку, а также заканчивая со щитом третьего. Ну и про вчерашнюю заслугу Харона не позабыл, готовя подарок для пса. После ужина, который мне принесла в кабинет Кнопка, отправился проверять стену. И стоит отдать должное Маллиган, она постаралась. И не только она. Не знаю, как она воздействовала на коротышек, но те сейчас валялись на песке с высунутыми языками, пытаясь отдышаться. Девушка же, улыбкой встретив меня, принялась демонстрировать кривую стену. Впрочем, увидев, как я смотрю на ее работу, улыбка у меня быстро погасла. Тем не менее объект я принял. За ночь раствор подсохнет, и стена станет куда крепче, так что сойдет. Потом все равно вторую стену делать придется. Но спешите радовать Маллиган квадратными метрами жилплощади я не собирался. Стена, теперь охватывающая приличную территорию и примыкающая к казармам и дому, была почти завершена, и оставалось лишь установить еще одни ворота. Чем мы, собственно, и занялись, пока не стало совсем темно. Зато, несмотря на потраченное время, стена смотрелась куда солиднее и могла обеспечить неплохую защиту от монстров типа зомби или каких-нибудь диких зверей. Ну хорошо же получилось. Вторя моим мыслям, произнесла Мия, следующая за мной. Кнопка, идущая чуть сбоку от меня, на мгновение обернувшись, смерила блондинку гневным взглядом. Гоблиншу явно не радовало, что Маллиган идет к дому вместе с нами, да еще и личный скарб в небольшом рюкзаке тащит. Сойдет, открыв входную дверь, я пропустил вперед Кнопку, после чего зашел сам. Пытавшаяся прошмыгнуть передо мной Маллиган забурчала, и я расслышал что-то, похожее на грубиян. «Кнопа, организуй мне кофе в мастерскую», — попросил я девушку, и Гоблишна, бросив напоследок предупреждающий взгляд на Маллиган, исчезла на кухне. «Кабинет, значит, я все-таки буду спать в гостиной», — немного разочарованно протянула Мия. «Может, как-нибудь договоримся, я все-таки девушка, и не надо смотреть на меня так, согласна, могу и на скамейке спать, лишь бы храп гоблинский не слышать». В ответ я покачал головой и указал на дверь, располагающуюся рядом с ванной, считая это жестом доброй воли с моей стороны. Открыв дверь и в этот раз пропуская девушку вперед, произнес я: «Но условия те же, не работаешь, идешь спать на свежем воздухе, даже в казарму уже не вернешься, да это же самый натуральный гроб», — воскликнула Маллиган, увидев свое новое место проживания. «Наслаждайся, и помни, как тебе повезло с Демиургом». Я ухмыльнулся и прикрыл за собой дверь, ведущую в комнатушку размером 2 на 1,5, которую впору было назвать чуланом. Собственно, на что остатков ресурсов хватило, то система и дала возвести. Большую часть маленького помещения занимали деревянная кровать и тумба, оставляя совсем крохотный пятачок свободного пространства. Впрочем, Маллиган хотела 4 стены, 4 стены она и получила. Тем более, что про расстояние между ними никакой конкретики не было. Уже почти поднявшись на 2-й этаж, я ощутил запах кофе, а, открыв дверь, увидел Кнопку, сидящую на моем кресле и поглаживающую его ручки. Увидев, точнее, вначале услышав, девушка подскочила с кресла и покраснела. «Кофе готов, хозяин», — Кнопа бросила взгляд за мою спину и, убедившись, что там никого нет, с едва заметным облегчением выдохнула. «А можно я с вами останусь? Я дела все сделала. Просто посижу рядом, мешать не буду. Честное слово, сама-то в это веришь?» Падая в кресло и усаживая Кнопку себе на колени, поинтересовался я, после чего крепко прижал к себе остроухую, заставляя ту пискнуть. «Впрочем, я совершенно не против». Глава 5. Серый осколок. 37-й день проекта. Полдень. И сказал он: «Да будет хорошо». И стало хорошо, но не всем. Удар ботинка отбросил зараженного на стену, давая мне возможность выхватить нож. Впрочем, мог бы и не утруждаться. Клещ, скачущий по металлическим балкам под крышей, все-таки соизволил спуститься, Аки мелкий обляпанный кровью с ног до головы ангел. И опустился гоблин ровно на голову оглушенного зараженного. Длинное шило замелькало с чудовищной скоростью, прошивая череп зомби и превращая пораженные заразой мозги монстра в натуральную кашу. Так-то достаточно было одного, ну максимум двух ударов для упокоения зараженных. Однако клещ, определенно, получал удовольствие от проделывания дыр в организмах противников, так что редко когда ограничивался столь малым количеством ударов. «Докладывай», — произнес я, дождавшись, когда клещ закончит отводить душу. «Дальше еще пять таких же строений, командир». Клещ плюхнулся прямо на бетонный пол и, достав из маленькой барсетки кусок ветоши, принялся протирать изгвозданный в крови и мозгах нож. За ними трехэтажное здание с несколькими переходами, ведущими к той разрушенной громадине, что торчит из тумана. До гаража добрался, я достал из инвентаря бутылку воды и, отпив, бросил ее разведчику. Сам же уселся на край верстака, давно лишившегося какого-либо инструмента. Гоблин, ловко подхватив брошенный снаряд, отпил половину, а после плеснул воды на нож, тут же принявшись его натирать. Вот не любит клещ, когда его рабочие инструменты не в порядке. Издалека только посмотреть вышло. Но то, что хоботок нашел, действительно там. Я разглядел, качнул головой гоблин, и я с неким удивлением заметил, что это его движение походит на мое. Хотя если так задуматься, то большинство гоблинов, по крайней мере, тех, с кем я плотно общаюсь, довольно часто копируют мои движения или вставляют словечки, которыми я пользуюсь. Но там перед гаражом открытая площадка, на которой спят странные существа, на Харона похожи, только облезлые и на спинах щупальца. Клещ поднял руку и сделал странное волнистое движение. Видимо, спародировал движение этих самых щупалец. Еще и зомби там много. Длинные дома, и в окнах постоянно кто-то двигается. Хреново, констатировал я, погружаясь в размышления. Серый осколок, который я решил посетить первым, оказался еще тем прогнившим, но все же с крепкой скорлупой, орешком. Размером в 5 гексов, его большую часть занимал завод. Судя по всему, приличных таких размеров. Вот только большая часть его была где-то там, за туманом, а нам достался самый его краешек. Краешек, населенный приличным поголовьем ходячего опыта, которым был забит чуть ли не каждый цех или склад на территории завода. Я даже в начале, когда мы подошли к самому крайнему зданию, находящемуся почти что вплотную к проржавевшему забору, и увидели, сколько там тварей, подумывал, что ну его нахрен, такой орешек, еще зубы сломаем. Однако что-то меня дернуло послать разведчиков во главе с клещом прошвырнуться по территории завода. Может, желание посмотреть, насколько хорошо гоблин натаскал туловище и хоботок, как нарек я его подопечных. А может, это вживленный мне в подкорку датчик ништяков прапор, ЖГ-версии 2.0 сработал на отлично. В общем, хоботок вернулся с интересными новостями. Помимо краткого описания местных достопримечательностей, он обмолвился о странном ящике на колесах, наполовину торчащем из строения со здоровенными воротами. Я бы, может, и не обратил на это внимания, если бы гоблин не добавил, что столь уродливой повозки в жизни не наблюдал. Хотя ржавый темно-зеленый цвет ему понравился. Сложив из услышанного 2 плюс 2 и получив 5, я чуть было не расцеловал зеленомордого, но вовремя сдержался. Еще неправильно поймут. Ну и отправил клеща проверить информацию, которую тот успешно подтвердил, заставляя меня теперь усиленно ворочить извилинами. С одной стороны, на кой хрен мне буханка, простоявшая под открытым небом добрых 8 лет, и не факт, что она до этого функционировала. С другой стороны, бросать потенциальное средство передвижения, которое можно при должной сноровке починить кувалдой добрым словом, тоже глупо. Тем более, если там гараж, то могут быть и запасные запчасти в виде такого же транспорта. Как известно, буханку обычно покупают сразу по несколько штук, одна рабочая, а прочие в качестве комплектующих. Ну и прокачка, штука тоже необходимая, как своя собственная, так и моей маленькой армии, плюс монеты со сферами. В общем, плюшки от зачистки осколка явно перевешивают плюсы от тактического отступления. Что ж, решено, я поднялся с верстака, нужно будет его оттащить потом на базу, и махнул рукой третьему, ходящему по ангару и контролирующему бойцов с копьями. Помещение мы-то зачистили, но любопытные зомби, привлеченные шумом, изредка пытались узнать, что же тут происходит, и узнавали, получая копьями в свои любопытные головы. Собственно, Примерно такой тактики я и собирался придерживаться. Зачищаем здание за зданием, превращая их в укрепления, благо, кусков металла, пусть и проржавевшего, тут хватало. А с учетом того, что одноэтажные строения были длинными и образовывали неплохие такие узкие пространства, здравый смысл подсказывал, что это идеальные места для ловушек. Так что зачистка прилегающей к гаражу территории не выглядела чем-то сверхъестественно трудным. Главное не торопиться и соблюдать технику безопасности. Жаль, что последнее не про моих обалдуев. Куда большие опасения у меня вызывало трехэтажное здание и бывшие сородичи Харона. Судя по описанию, собачки были довольно резвыми, и лезть к ним, не зачистив офисное здание, было чревато. Мало ли какая дрянь оттуда на шум побоища вылезти может. Но, как известно, глаза боятся, а руки трясутся. Шучу, страха я не испытывал, скорее, даже ощущение некого азарта накатило. Составление карты, проработка маршрутов и безопасных точек, расчет потенциальных векторов атаки противника и попытка предсказать ситуации, которые почти невозможно предсказать, пока они не произойдут. Это здорово бодрило, по крайней мере меня, и даже навевало воспоминания о прошлых жизнях, в человеческом и зомбячьем обличиях. После обеда, во время которого мы вскрыли походные сухпайки, хранившиеся у каждого гоблина в вещмешке, я торжественно перерезал ленточку, символизирующую открытие зомби-перерабатывающего завода имени Шарова. Ленточка, а точнее, веревка легко поддалась ножу, и с крыши одного из ангаров на землю, громыхая, посыпались металлические огрызки. Минута, другая, и из ближайших строений показались первые зомби. Выскочив на яркий свет, они щурились и крутили головами, пытаясь сообразить, что к чему. Пришлось активировать еще одну шумовую приманку, заманивая монстров в узкий проход, и твари пошли на первую группу гоблинов во главе с третьим, гордо держащим в руке щит Ланга, изготовленного из панциря краба. Длинные шипы смотрелись угрожающе, да и по уровню защиты поделка вышла приличной, так что гоблин без особого страха смотрел на надвигающуюся толпу зараженных. Впрочем, я за третьим наблюдать и не собирался, зная, что тот не подведет, так что переключился на то, для чего забрался на крышу, а именно активацию ловушек. Дождавшись, пока очередная группка зомби заберется в проход и доберется до его середины, активировал шипы. Толстые колья моментально пробили конечности монстров, заставляя тех заваливаться друг на друга и еще больше насаживаться на острые палки и куски арматуры. Образовалась большущая шевелящаяся куча. Туда бы еще килограмм 5 порошка и водички сверху, и вышла бы прекрасная пенная вечеринка. Однако веселье весельем, но теперь меня ждут в другом месте. Перебежав крышу, очутился на другой ее стороне. Там картина, в принципе, была такой же. Длинный проулок, в горловину которого вливалась толпа привлеченных шумом зараженных, а на выходе их встречал Арни, выступающий в роли мясорубки. Его молот для встречи пованивающих гостей подходил как нельзя лучше, а там, где рычащий от обуявшей его ярости гоблин пропускал крупные куски, его подстраховывали коротышки с копьями. И здесь я активировал ловушку, снижая скорость поступающего натурпродукта, дабы не перегревать мясорубку. Фарш невозможно провернуть назад, из банки кильку плавать не заставишь, пропел я, стоя на крыше и глядя, как постепенно растет вал тел перед гоблинами. Пара часов, и место дислокации можно будет менять. Опустив руку, извлек из кармана обернутой тряпкой зеркальце и, поймав лучи солнца, направил его в сторону трехэтажки. Минута, другая, прошедшая под аккомпанемент из рычания зомби и крики гоблинов, изредка перемежаемые матами, я, наконец, увидел ответные вспышки. Правда, чуть правее от места, где я их ожидал. Раз-два, раз-два-три, дождавшись, посчитал я количество вспышек. Молодец, маньячило. Судя по переданной клещом информации, разведчику удалось обнаружить расположение кристалла. Находился он в здании, и раз гоблин его наблюдал, значит, располагалось оно не на подземном этаже. Что ж, как покончим с основной массой зараженных, пойдем зачищать офисный планктон. Хотя, судя по всему, находящимся внутри здания монстрам завтра еще придется выйти на работу. Уж больно много зомби решило поучаствовать в сегодняшнем веселье. А значит, и мне не стоит отлынивать от кровавого праздника. Отсигналив клещу, чтобы продолжал наблюдение, я убрал зеркальце обратно в карман и потянулся к лежащей неподалеку ловушке, сделанной из проволоки с нанизанными на нее крючьями из ржавых гвоздей. Размотав на всю длину, Я швырнул веревку прямо на головы бредущим на звуки драки зараженным, а после перегнулся через край. Ку-ку, мои дорогие, Уилсона не видели случаем, осколок Шарова, 37-й день проекта, вечер. Войдя в дом, я увидел, как Маллиган, до этого читавшая какую-то книжку в гостиной, видимо, притащенную гоблинами еще с первого серого осколка, отложила ее в сторону и, демонстративно медленно поднявшись, собралась в свой чулан. «Пардон, личные апартаменты, блаженная, погоди немного, разговор есть», — тормознул я девушку, одетую в домашние штаны и футболку с длинными рукавами. «Я не блаженная, это во-первых. Во-вторых, прежде чем вести разговор, вам не мешало бы принять ванну», — сморщила носик Мия, однако на диван обратно села. «И, в-третьих, с учетом того, что в вашем доме живут незамужние девушки, вам не пристало разгуливать в одном нижнем белье. Ну а спорить я тут мог лишь первые и третьи пункты. А вот по поводу второго, это да, что-то возражать было неправильно. Даже с учетом того, что, прежде чем зайти в дом, я снял всю одежду, естественно, окромя веселых трусов с желтыми уточками, и закинул ее в бак отмокать, от запаха пота и крови это спасало мало. Казалось, что амбри зараженных пропитала меня насквозь. Все же это грязная работа, уничтожать зомби, а уж ковыряться в их останках, собирая добычу и монеты, еще грязнее. Конечно, большую часть этого выполняли гоблины, но какой из меня правитель, если я чураюсь работать сообща со своими воинами? Ванна готова, хозяин. Дверь, ведущая в ванную комнату, открылась, и на пороге появилась кнопка, на которой из одежды была лишь обычная ночнушка, довольно просторная, но мало что скрывающая, ведь, судя по всему, пока девушка готовила ванну, пролила на себя воду, и ткань стала полупрозрачной. «Кнопка», — страдальчески произнесла Маллиган при виде гоблинши. «Ну ты же, в общем, с запахом я сейчас разберусь, блаженная, дабы не разрушать твои аристократически чувствительные обонятельные рецепторы. А по поводу одежды, это мой дом, и, если тебе некомфортно, ты всегда можешь переселиться», — с серьезным лицом произнес я, стараясь сдержаться от смеха, глядя на пошедшую пятнами Маллиган. «Это неправильно», — буркнула девушка, почему-то при этом смотря не на меня, а на кнопку, причем конкретно на одно место, прекрасно различимое под одеждой. «Зависть, плохое чувство», — негромко произнес я, направляясь в ванную. «Да я, дождись меня, пожалуйста, блаженная», я быстро, подтолкнув кнопку в ванну, закрыл за собой дверь, погрозив гоблинше пальцем. В ответ хитрая зеленая лишь скромно потупилась, опустив глазки в пол, а после указала на ванну, полную воды. «Прошу вас, господин». «Спасибо», я благодарно улыбнулся, опускаясь в обжигающе приятную воду. «И будь добра, пока я моюсь, приготовь что-нибудь перекусить и кофе. Можно накрыть стол в гостиной». Уже потянувшая за край ночнушки девушка остановилась, а на ее мордашке проскочило огорчение. Впрочем, она тут же улыбнулась и умчалась, а я с бульканьем погрузился под воду, даруя себе мнимую защиту от женского коварства. Однако, я не бог и бесконечно находиться под водой не мог, так что выныривать обратно в холодный и жестокий мир все же пришлось. Как и пришлось хорошенько растирать себя жесткой щеткой в попытке избавиться от въевшейся грязи и пота. И судя по тому, что, когда я выбрался из ванной комнаты, накинув на себя шорты и майку без рукавку, облаженная даже не поморщилась, мне это удалось. Ну а самое интересное, за время моего отсутствия преобразился не только я. Блаженная успела сменить штаны с футболкой на летнее платье до колен с открытыми плечами, а еще нанесла легкий боевой раскрас, почти незаметный, но сам факт. Хотя данный факт поразил куда больше кнопку, тоже успевшую сменить одежду на обычные шорты с футболкой, то и дело бросавшую взгляды на Мию, пока гоблинша расставляла тарелки с едой передо мной. «Блин, может их наедине оставить? Пусть любуются друг другом». «И о чем же ты вы поговорить хотели?» — поинтересовалась Мия, которой не досталось ни еды, ни кофе. Судя по лицу, девушка ожидала, что я как-то среагирую на данную несправедливость, но я не среагировал, перейдя к куда более важным для меня вопросам. «Кристаллы? Те, что нужны для строительства зданий?» — я кивнул стоящей подле меня кнопки на соседнее кресло, и гоблинша, явно не желающая оставлять нас наедине с Маллиган, с облегчением плюхнулась на кресло, забравшись на него с ногами, чем заработало осуждающее покачивание головой от Ми. «Меня интересует, где их можно добыть», — продолжил я, прожевав кусок мяса. С каждым днем Кнопа готовила все лучше, о чем надобно будет сказать девушке потом. Уж больно она любит похвалу. На осколках, причем довольно опасных, поморщилась Маллиган. Я, конечно, встречала только один такой, фиолетового цвета, однако сомневаюсь, что остальные будут проще. Ведь этот ресурс не принадлежит нашему привычному миру, а значит, там можно ожидать чего угодно. Например, мы столкнулись с жуками в лесу. Вот только это были необычные насекомые. Как и лес, девушка передернула плечами будто бы от отвращения. Я стукнул вилкой по кружке, привлекая внимание Кнопки, а после чего кивнул на задумавшуюся Маллиган. Кнопа быстро сообразила, что я хочу, и, подскочив, умчалась на кухню, откуда спустя мгновение донеслось громыхание. Это была вторая неделя с момента моего появления, отмерев, продолжила Мия. Поблизости был один единственный осколок, и я приняла решение посетить его. Джейкоб, он тогда был самым старым наемником, отговаривал от этого, ссылаясь, что лучше для начала посещать те осколки, о которых мы имеем хоть какое-то представление. Рядом с Маллиган появилась Кнопка и протянула той кружку на блюдце. «Спасибо», — невесело улыбнулась девушка, принимая напиток. «В общем, я его не послушалась. И причалив, мы обнаружили огромный лес, росший прямо из камня. Представляешь те, голый камень, из которого в небо зеленого цвета рвутся живые гиганты с гладкими стволами. Я даже поначалу подумала, что и деревья, просто каменные колонны». Девушка с изяществом пригубила напиток, и я увидел, как на долю мгновения на ее лице промелькнула гримаса отвращения. Впрочем, она тут же исчезла, а Мия повернулась к Кнопке. «Спасибо, очень вкусно», — произнесла блондинка, улыбнувшись. Кнопка в ответ сделала моську кирпичом, но я за эти дни довольно неплохо узнал девушку во всех смыслах этого слова, так что отметил, как дернулись уголки губ гоблинши, едва не трансформировавшись в ответную улыбку. «Я же говорил, что это зеленое чудо падка на похвалу. Мы углубились довольно глубоко в этот странный лес, в котором не было слышно ни единого звука. Там даже ветер отсутствовал. Я словно в музей попала». Мия на мгновение прикрыла глаза, а потом стволы раскрылись, и из их внутренностей, живых, пронизанных сетью вен, вывалились жуки. Были они размером с мелкую собаку, имели по 6 лап и антенны на плоской морде. «Антенны, да», — кивнула девушка. «Как это ни удивительно, но они были не живыми, но и не роботами», — успела добавить девушка, прежде чем я успел открыть рот. «В общем, на нас навалились эти твари, немного, штук 6, но мечи их твердые тела почти не брали, а стрелы единственного лучника и вовсе отскакивали», — продолжила Маллиган. «И нам пришлось отступать, и они вас не преследовали до самого кристалла», — удивился я. «Не совсем, у этих жуков будто было какое-то ограничение. Стоило нам удалиться от места их появления на определенное расстояние, они сразу отставали. Но тут же открывались другие стволы, и преследование продолжалось». Девушка тяжело вздохнула и сделала глоток кофе, в этот раз даже не поморщившись. «Я потеряла 2/3 доверившихся мне людей, прежде мы вырвались из леса, и еще 2, после того как пересекли границу, разделяющую осколок и Аллот. Ну а кристаллы, откуда тогда?» — поинтересовался я. «Гибель наемников меня не шибко волновала. В принципе, сами виноваты. Моим людям все же удалось убить 2 жуков, что вцепились в одного бойца и не захотели улетать. Как же он кричал!» Маллиган явственно всхлипнула. «И когда все закончилось, система развоплотила жуков, дав взамен 2 кристалла. Энда, и хочется, и колется», — я задумчиво постучал пальцами по деревянной ручке кресла. «Ты собираешься отправиться за кристаллами?» — встрепенулась Маллиган. «Я же тебе только что рассказала, как там опасно. Кто не рискует, тот не рискует. Тем более что, вот же совпадение, среди местного созвездия как раз есть фиолетовый осколок», — покачал я головой. «Николай, не надо, прошу». Маллиган со стуком поставила кружку на блюдце. «Я в тот раз не послушала мудрого человека и горько об этом пожалела. Тот мир не наш, он чуждый, он по-настоящему чужой». Девушка выпалила последние слова, будто они могли все объяснить. «Хотя, может, и могли, но точно не мне. Нет больше чужих и своих миров, блаженная», — усмехнулся я. «Ну хоть подумай над моими словами». «Подумаю, не переживай. Как раз завтра и подумаю», — кивнул я. «Между зачисткой и грабежом серого осколка самое то, чтобы пораскинуть мозгами, своими и чужими. Ты невозможен», — чуть ли не прорычала Мия, подскочив с диванчика. «Если ты помрешь, то помрем и все мы. Я, гоблины, пес твой, даже кнопки не станет. Девушка стояла, прожигая меня взглядом, сжимая и разжимая кулачки. Впрочем, через минуту, в течение которой я слышал, как она пыхтит словно паровоз, девушка неожиданно успокоилась и повернулась к кнопке. «Благодарю за кофе, он у тебя отлично получается». После чего Маллиган, уже несмотря на меня, обошла стол и, добравшись до своих апартаментов, скрылась там, предварительно громко хлопнув дверью. «Женщины», — пожал я плечами, после чего посмотрел на кнопку. У той тоже мордашка была грустной. «Не бойся, я уже умирал два раза, так что третий, пожалуй, пропущу». Глава 6. Серый осколок. Офисное здание. 38-й день проекта. Вали его на бок, ломая ему ха. Офисное кресло, прилетевшее через ползало, не дало мне договорить, сбивая с ног и отправляя прямиком к такой гостеприимной, но такой жесткой стене. Впрочем, Хоронный без моих указаний знал, что делать. И пока я поднимался на ноги, пес активировал таран, выталкивая на середину большого зала сочащийся слизью мешок с дерьмом. Внутри живого бурдюка что-то бултыхалось, а из многочисленных порезов сочилась жидкость молочного цвета. Раны на теле твари, похожие на гигантского слизня с крупной зубастой пастью, были оставлены шипами собачьей сбруи, которую я вручил Хари за проявленную бдительность в ночь вторжения. Ну что я за уничтожитель мира, если у меня даже пес выглядит как милейшее создание. Так что, посидев пару ночей, я соорудил из остатков крабов шипастый доспех. Полностью пса он, естественно, не защищал, однако спину прикрывал, а щитки, свисающие вдоль передних лап, еще и шипами обладали, которые, как показала практика, довольно хорошо резали податливую плоть. Вот и сейчас мохнатый разведчик носился вокруг слизня, вскрывая его тушу и при этом уворачиваясь от неловких ударов коротких лапок, растущих на спине. Повелитель, третий, послал сообщить, что зомби на первом этаже прибывают. Появился в комнате гоблин, удивленно глядящий на меня, отряхивающего пыль со штанин. «Кто не падал, тот не вставал», — пояснил я коротышке. «Передай, чтобы отходили к запасному выходу, и пусть клещ сорни будут наготове». Гоблин покосился на кружащего вокруг слизня Харона, но спорить не стал. «Молодец, субординация — вещь классная, особенно когда подчиненные ее соблюдают. Харя, хватит издеваться над болезным. Видишь, как его раздуло от гнева?» Пес утвердительно залаял, а спустя мгновение гигантским прыжком отскочил от ставшей стремительно раздуваться твари. Еще раз гавкнув, Хари спрятался под столом в паре метров от меня, накрыв уши лапами. «Ложись, дубина стаиросовая». Явственно я прочел в глазах песеля. Прочел и тут же последовал совету, наплевав на то, что только что отряхнул штаны. И, кажется, вовремя. Бухнуло так, что столы подпрыгнули, а спустя мгновение на нас обрушился ливень из отвратительно пахнущей жидкости. Хорошо хоть, что она только воняла, а не являлась кислотой. Да уж, Мию тут бы Кондратий хватанул, выглянув из-за стола и посмотрев на ровный слой слизи, покрывавший весь зал, пробормотал я. «Эй, гнида многосуставная, можешь радоваться, что вместо аристократки тебе повезло иметь дело со мной, необычным смертным. Блаженная тебя перед упокоением еще бы и убираться заставила». «Хайер-хайер», — проскрежетало существо, явно не осознающее собственное везение. Лишившись внешней оболочки, слизень превратился в трехметровый скелет с длинными руками, обтянутой кожей, и длинными, почти прозрачными волосами. На уровне впалой груди висели глазные яблоки, болтающиеся на ниточках зрительных нервов, тянущихся из непропорционально больших глазниц. Похоже, на этом осколке эволюция зараженных свернула куда-то не туда. «Повелитель», там третий спрашивает, в дверном проеме появился старый гоблин. «Понял, зайду попозже». Тут даже гоблины, и те подозрительно быстро эволюционируют, посмотрел я вслед исчезнувшему коротышке. Длинное или длинное что-то зарычало, а из ее пасти, неприлично большой даже для такой дылды, выпал хоботок, который тут же принялся шевелиться из стороны в сторону. Материться нехорошо, перемахнув через стол, я увернулся от плевка, при этом принявшись танцевать на скользком от слизи полу. Бедолага Хоронный вовсе необдуманно активировал таран, после чего принялся косплеить корову на льду. Проскочив мимо монстра, он заскользил дальше, отправившись на другой конец зала, сшибая своей тушей столы. Зато слизень чувствовал себя великолепно. Некогда человеческие ступни трансформировались в подобие копыт с четырьмя длинными пальцами, торчавшими в противоположные стороны. В общем, со сцеплением у него проблем явно не было, чем Пога не воспользовалась. Плюнув в меня еще раз и не попав, дылда трехметровая присела, словно спринтер, а после рванула в мою сторону. Скользя и спотыкаясь, с линии атаки я полностью уйти не успевал, так что пришлось активировать щит. Им, собственно, и прикрылся от твари. Пальцы с острыми когтями по самые фаланги ушли в лед, где успешно и застряли. А переданного импульса удара хватило, чтобы меня отбросило в сторону. Вот только монстр-то застрял в щите, так что благополучно улететь у меня не вышло. И по итогу мы с ним заскользили, держась за ручки, аки парочка на первом и, я надеюсь, последнем свидании. Не то чтобы я был из тех, кто поматросил и бросил, но наше знакомство как-то изначально не задалось. Я, красавчик и умница, а это вообще слизень. Прости, дело не в тебе, а во мне. Я идеален, а ты так себе. За мгновение до того, как щит исчез, произнес я, глядя в уродливую харю мутировавшего зомби. Глаза слизня подозрительно заблестели, а я на дух не переношу слизничьи слезы. Так что едва щит исчез, все-таки достал ублюдка и разнес Плакси голову. Хотел же по-тихому до кристалла добраться, но, видимо, не судьба. Дылда, лишившись головы, подозрительно затряслась, и я уже было подумал, что сейчас опять рванет. Но нет, пронесло. Напоследок скрючившись в подобие гигантского эмбриона, мутантша окончательно затихла, а подле ее туши появились монеты и сфера. Вот и верь после этого друзьям. Меня чуть в свое логово женщина не утащила, а ты где-то прохлаждаешься. Обернувшись, я увидел, как Харон ползет по скользкому полу, гоня перед собой волну слизи. Услышав сказанное мною, пес протестующе залаял, заявляя, что плохо на праслину возводить. Не бузи, а то отдам тебя блаженной в порядок приводить. Уж она-то из тебя красавчика сделает. По полной программе. В ответ Харон громко пролаял матом и продолжил грести к выходу со второго этажа. Мне бы тоже следовало, тем более что нам еще третий этаж зачищать. Правда, не факт, что придется. Он был разрушен, но убедиться стоило. Тем более что именно там находился кристалл серого осколка. Вот теперь только до выхода бы добраться, пробормотал я, пытаясь сделать шаг и чуя, как земля пытается сбросить меня с себя. Повелитель, третий послал сказать, фу, бе, я умираю. Посланнику, который слишком широко открывал рот, когда вещал, в этот самый рот прилетела порция слизи от добравшегося до сухого участка пола и начавшего отряхиваться Харона. Завязывай придуриваться, прикрикнул я на гоблина, картинно схватившегося за сердце. Вернусь в лагерь, блаженная у меня получит по первое число. Больше-то ни от кого было коротышкам набраться подобного. Копье мне брось, да не в меня, дебил. Чудом извернувшись и разминувшись с отточенным наконечником оружия, я погрозил посланнику кулаком. После чего, втыкая копье в пол, за пару минут добрался до чистого от слизи пространства. Чего третий тебя гоняет, топая пол и стряхивая с ботинок слизь, спросил я посланника.